Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 40-е годы 20-го столетия. Военная база Эджвуд, штат Мэриленд. Тесная клетушка в армейском бараке. Это моя комната. Мне 7 лет. Я сижу на полу, а это мои игрушки. Чашечки, бутылочки, мензурки, колбы. Отец с работы приносит. Он работает в лаборатории. Делает там разные отравляющие газы. Он у меня из Сицилии. Соседи боятся моего папу. Говорят, что он настоящий псих. Но это они врут. Просто он не похож на других. Все скучные, а папа веселый. И он говорит, что для ребенка главное — это свобода и радость. Вот я и радуюсь. Знаете, что это такое? Это ртуть. Выливаю ее на пол. Правда, красивая лужа получилась. А теперь берем молоток и... Шарики полетели! Салют! Правда, здорово? У нас в семье у каждого есть свой противогаз. У папы большой, у мамы поменьше, а это мой. Но на самом деле это космический шлем. Я летаю в нем на Луну. Луна у меня за домом, там, где стоят цистерны с ипритом. Ой, папа с работы идет. Весь перебинтованный. Опять, наверное, на нем испытывали какую-нибудь гадость. Эх, папа, папа. Ну ладно, побегу встречать. Мадонна. До сих пор не понимаю, как я тогда не отравился к чертям собачьим. Вы думаете, я теперь химик? Нет, я занимаюсь гораздо более серьезным делом – музыкой. Выпустил 67 дисков, получал Грэмми. Говорят, что я гений, легенда, миф и, конечно же, настоящий псих. Я остался таким же сумасшедшим экспериментатором, каким был в детстве. Страшно люблю взрывать правила, форматы, направления. Мое направление — это я сам. Музыку надо делать из себя, импровизировать на всем. На кошках, на птицах, на носках, на взрывающихся пробирках. Все должно стать музыкой. Музыка выше информации, технологий, денег. Даже выше любви. Музыка превыше всего. По-моему, я охуенно прав. Фрэнк Заппа. Поэт, композитор, политик, предприниматель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.